Глава 21. Когда Алисия вышла из кабинета, Лайл и Рэй все еще были в холле. Они стояли молча и не сказали ни слова Идейлу, который прошел мимо них мрачный, как туча. Алисия, улыбаясь, приблизилась к ним. «Довольно симпатичный полисмен. Классический галстук и все в этом духе. Страшно разочарован тем, что мы с Дейлом не видели, как Пелл столкнул Сиси Коул с утеса. А это, знаете ли, очень вероятно». Она взяла Рейфа под руку. «А где Дейл? Хочу сверить наши показания и узнать, противоречили ли мы друг другу в чем-нибудь. Кстати, Лайл, ты ему нужна? Полисмену, а не Дейлу». Войдя в кабинет, Лайл не могла не вспомнить о том, что она видела здесь только вчера. Казалось, что с того момента прошло много времени, но только вчера она стояла в оружейной комнате, глядя на Дейла с Алисией. Лайл с усилием отогнала от себя эту мысль. Инспектор Марч отметил про себя, как бледно у нее лицо. Лайл пожала ему руку, как будто он был ее гостем, а затем села и посмотрела на него с вниманием ребенка, который должен отвечать урок. «Миссис Джернингхэм, я знаю, что прошлым вечером вы видели Сиси Коул». «Да», — Лайл подумала, — «у него приятный голос. Похоже, он добрый», и немного расслабилась. «Ее тетя, старшая мисс Коул, тоже приходила, чтобы поговорить с вами?» «Да». «Не могли бы вы рассказать мне об этом разговоре?» Она волновалась из-за Сиси и Пелла. Ее расстраивало, что он получил работу на аэродроме, и она хотела, чтобы я попросила мужа что-нибудь сделать. Я сказала мисс Коул, что он вряд ли станет вмешиваться. Дейл не разрешил Пеллу остаться здесь, но он не стал бы мешать ему работать в другом месте. «Да, продолжайте, миссис Джернингхэм». Лайл посмотрела на свои руки, сложенные на коленях. Мисс Коул была очень взволнована. Она сказала, что Пелл не оставит Сиси в покое. Когда я дала ей понять, что Дейл не станет вмешиваться, она попросила меня поговорить с Сиси. Ну и я согласилась. Я не думала, что от этого будет польза, но мне не хотелось ей отказывать. И Сиси пришла к вам вечером. Вы помните, во сколько это было? Думаю, да. Мы покинули столовую примерно без 29, собирались выпить кофе на террасе. Уильям принес его туда, но не успела я взять свою чашку, он появился снова и сказал, что пришла Сиси. То есть примерно без 9:15. Наверное. А во сколько она ушла? Лайл задумалась, прежде чем ответить. Она пробыла у меня недолго, думаю, около 15 минут. Я поднялась к себе, взяла жакет, который хотела ей отдать, и мы немного поговорили. Но, по-моему, Сиси ушла не позже, чем через 15 или 20 минут. Значит, она покинула вас примерно в 9:55. Наверное, да. Вы вернулись на террасу, чтобы выпить кофе? По телу ее пробежала дрожь. Да, там было холодно. А ваш муж и леди Стейн еще были там? Нет, они уже уехали. Алисия повезла Дейла на аэродром. Видимо, они уехали буквально перед уходом Сиси Коул. Теперь, мисс Джернингхэм, пожалуйста, расскажите мне о вашей беседе с Сиси. Все, что помните. Все равно, кажется вам это важным или нет. Лайл подняла на него глаза. Красивые и серьезные, темно-серого, почти черного цвета, обрамленные такими же темными ресницами. Они казались странно печальными на фоне белой кожи и очень светлых волос. Лайл начала рассказывать инспектору о жакете. Он был совершенно новым. Я покупала его при плохом освещении и дома обнаружила, что он слишком яркий для меня. Но Сиси нравились яркие вещи, поэтому я подумала, что она будет довольна. «Минутку, миссис Джернингхэм. Это был жакет в красно-желто-зеленую клетку?» «Да», — ответила Лайл. Глаза ее расширились от ужаса, когда Марч сказал, «Этот жакет был на девушке, когда она упала с обрыва». Он заметил, что Лайл опять задрожала, но не отвела взгляда от его лица. Марч произнес мягко, «Это очень тяжело, но не могли бы вы рассказать мне, как девушка получила ваш подарок? Я хочу выяснить, в каком она была настроении тогда. Ведь вы и, возможно, Пелл видели ее в тот вечер последними». Лайл прижала руку к щеке. «Да, я понимаю. Я постараюсь вам помочь». На мгновение она замолчала, потом продолжила. «Я подарила Сиси жакет, и она сказала, что он чудесный. Она действительно выглядела довольной и даже повеселела. Сиси надела жакет и постояла перед зеркалом. Затем сняла его и свернула. Мисс Коул ушла не в нем? Нет, было еще достаточно жарко. Но когда за ней заехал Пэл, она, вероятно, могла надеть жакет. Рука Лайл опустилась, оставив на щеке слабую малиновую отметину. Она спросила с удивлением. «Он заехал за Сиси?» «Мы не знаем», — ответил Марч. «Его и его мотоцикл видели на Тейнхеде». Инспектор понял, что это было для нее новостью. Вероятно, Дейл больше общается со своей кузиной, чем с женой. Он продолжил. «Да, Пэла видели там. Он уехал на своем мотоцикле. Но мы не нашли никого, кто видел его с Сиси. Не могли бы вы рассказать, как девушка говорила о нем?» Лайл слабо вздохнула. «Она не слишком много говорила. Мы вообще недолго беседовали. Сиси сказала, что очень несчастна, и я предложила ей уехать на какое-то время. Я слышала о должности, которая, возможно, ей бы подошла». «И что она ответила?» Красное пятно на щеке Лайл исчезло. Кожа снова стала совершенно белой. «Она ответила, что не хочет уезжать, потому что тогда не сможет встречаться с Пэлом и не увидит его никогда». В ее голове зазвенели слова Сиси: «И никогда больше его не увижу». Ей пришлось сказать эту фразу немного по-другому, иначе голос мог сорваться. «Да, миссис Джернингхэм. Я спросила что-то вроде, какая от этого польза?» И Сиси ответила, что никакой. А потом она снова поблагодарила меня за жакет и ушла. «И это все?» «Да, это все». Инспектор Марч откинулся на спинку кресла. «Миссис Джернингхэм, как вы думаете, судя по этому разговору, можно сказать, что девушка была готова покончить с собой? Вы сказали, что она была несчастна, но существует много степеней горя. Вы думаете, Сиси чувствовала себя несчастной настолько, чтобы совершить самоубийство?» Впервые за время разговора лицо Лайл обрело слабое подобие естественного цвета. Ни минуты не колеблясь, она ответила: «О, нет, только не во время вчерашнего разговора». Марч невольно улыбнулся, как будто человек вернулся к жизни. К тому же это возвращение выглядит очень красиво. «Вы говорите очень уверенно. Можете объяснить, почему?» «О, да, из-за жакета. Сиси явно была очень обрадована. Мы примерно одного роста, поэтому жакет оказался в пору. Вещь ведь хорошая. Сиси об этом знала, и ей было очень приятно. У нее ничего подобного никогда не было. Все время, пока мы говорили, она держала на жакете руку и гладила материю. Девушка, которая хочет покончить с собой, не будет себя так вести, правда?» «Не знаю. Может быть, она поссорилась с Пылом на вершине утеса и бросилась вниз. Сиси была легко возбудимой девушкой?» Лайл покачала головой. «Совсем нет. Она была на вид тихой, но явно упрямой, поэтому с Пэлом все было так сложно. Если она что-то вбила себе в голову, переубедить ее было невозможно. Но Сиси не возбуждалась, а только плакала». «Вы хорошо ее знали?» «Да, очень хорошо. Она приходила сюда и шила для меня». На последних словах голос Лайл изменился и задрожал. Ей представилась Сиси, занятая шитьем. Сиси, говорящая Пэлли, плачущая Сиси, Сиси, лежащая на камнях у подножия Тейнхеда. Словно прочитав ее мысли, инспектор спросил: «Значит, Сиси и раньше говорила с вами о Пелли?» «О, да, очень часто. Мы все думали, что он ухаживает за ней, и она, конечно, тоже так считала. Она его очень любила. А когда она узнала, что Пэл женат, она пришла сюда и, плача, рассказала мне об этом». «Она когда-нибудь говорила о самоубийстве?» «О, нет. Мне кажется, Сиси была не из таких. Она была мягкой и тихой, не слишком энергичной и довольно заурядной. Она шила очень хорошо, но слишком долго. Я просто не могу представить, чтобы Сиси поддалась импульсу и решилась на неистовый поступок. Это совсем на нее не похоже. Если бы они с Пэлом поссорились, она бы просто села и тихо заплакала, но не стала бы бросаться с обрыва». Говоря все это, Лайл словно защищала Сиси, которая не могла уже сама за себя вступиться. От напряжения щеки ее еще больше порозовели, а взгляд темных глаз оживился, и вдруг к ней пришло осознание, что, защищая Сиси, она обвиняет Пэла. Когда в ее мозгу пронеслась эта ужасная мысль, Лайл на секунду закрыла глаза, а когда открыла вновь, увидела, что инспектор наблюдает за ней, откинувшись в кресле. Марч произнес своим приятным голосом. «Спасибо, миссис Джерлингхэм. Теперь вернемся к прошлому вечеру. Вы считаете, что Сиси ушла вскоре после 9 часов?» «Да». «Ваш муж и леди Стейн к тому времени уже уехали. Вы вернулись на террасу. А где был Рейф Джерлингхэм?» «Он был все еще там, на террасе». «И вы провели вечер вместе?» «Нет, он пошел прогуляться, а я отправилась спать. Я чувствовала себя усталой». Инспектор подумал, что она и сейчас выглядит усталой. Казалось, ее высокая, стройная фигура готова поникнуть в изнеможении, и только усилием воли молодая женщина заставляет сидеть себя прямо. Для нее это было суровое испытание, и она противостояла ему со всем достоинством и трогательной чистотой юности. «Боюсь, что все это очень утомительно для вас, миссис Джерлингхэм», — сказал Марч. «На этом мы разговор заканчиваем. Не могли бы вы пригласить сюда мистера Рейфа Джерлингхэма? Я не задержу его надолго».